Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 340. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Послание к Ефесянам, 5 глава, 11 стих. Другой, очень серьезный вопрос касается развлечений исповедующих христиан. Я часто слышу от мужчин, называющих себя христианами, что, мол бы, было бы хорошо, если бы христиане ходили в театр. Это улучшило бы уровень пьес. Это все равно, что посоветовать нам вылить флакон лавандовой воды в большой сточный канал, чтобы улучшить запах последнего. Если Церковь Иисуса должна подражать миру, чтобы облагородить его дела, тогда все весьма изменилось с тех пор, когда наш Господь сказал: «Выходите оттуда, не касайтесь нечистого». Моральное состояние театра уже с давних лет такое плохое, что его уже невозможно улучшить. Если было когда-нибудь такое время, когда христиане могли позволить себе отказаться от своей строгой обособленности, то, конечно же, не сейчас. Когда даже воздух загрязнен и на наших улицах раздаются крики предлагающих грязные журналы с мерзкими изображениями. Печально слышать, как люди сегодня говорят о поступках греха, как молодые мужчины и женщины, не краснея, говорят о вещах, способных только погубить и разрушить, будто это мелочи, забавные вещи. В наши дни мы должны быть вдвое строже, чтобы к нам не проникли распущенность и развязанность. Действительные грехи нужно подавлять сильной рукой, но мы должны избегать даже злой видимости. Дорогие братья и сестры, будьте чисты сердцем, устами и жизнью. Избегайте всякого сомнительного слова, всякого сомнительного дела. Гнушайтесь всего нецеломудренного. Только чистые сердцем узрят Бога. Все мы подвержены человеческим страстям, и наша жалкая плоть очень легко позволяет обворожить себя тем, кто хочет служить ее вожделением. И прежде чем мы заметим, где находимся, наша душа уже попадает в плен. Просите Бога, чтобы Он сохранил ваши сердца в чистоте и святости.